Глава 18. После пляжа Барышева потащила его к себе. Ей надо было переодеться, чтобы произвести хорошее впечатление на владельца диковинного домика. Девушка нарядилась в темное летнее платье, выгодно оттенявшее ее белокурые волосы и голубые глаза. Когда Леонид увидел ее, то на мгновение потерял дар речи. Хорошенькая Елена превратилась в Елену Прекрасную. На загорелой шее висел дорогой фотоаппарат. Она действительно выглядела как журналистка, которая работает с важными персонами. «Боюсь, мне не надо светиться рядом с вами», — иронически заметил оперативник. Она гневно потрясла волосами. «Какая чушь! Я могу появляться с кем угодно». «Лишь бы человек, облюбовавший такое место, разрешил нам посетить его владение». Барышева хмыкнула. «Нет ничего невозможного». Они поднялись на гору, и журналистка поинтересовалась. «Ну, куда идти теперь?» Сомов огляделся. «Если не ошибаюсь, давайте повернем направо. Вилла должна предстать перед нами метров через 500». Он не ошибся. Сам шикарный дом, конечно, не был виден с суши, однако железный забор загородил им путь довольно скоро. Словно из-под земли вынырнули два накачанных парня, похожих как близнецы, с тупыми выражениями грубых лиц. Они умели лишь махать кулаками, и хозяин, вероятно, использовал их как сторожевых собак. Один из них, облаченный в джинсы и зеленую футболку, недружелюбно спросил: «Что вы здесь забыли?» Лена послала ему очаровательную улыбку, от которой смягчился бы даже самый жесткий человек. «Здравствуйте, молодые люди. Мы совершенно случайно увидели прекрасную виллу на скале. В таком доме может поселиться только очень известный и богатый господин. Поскольку я журналист, и у меня в этом поселке собственная газета, кстати, очень популярная, я решила взять у него интервью». Бравые ребята и брови не повели. «Наш хозяин не нуждается ни в каких интервью. И поэтому наш вам совет. Катитесь отсюда подальше и больше не появляйтесь. В следующий раз мы спустим вас с обрыва». «А почему так невежливо?» — вступил Леонид. «Пока еще мы очень вежливы, парень. Но ты можешь нас достать, и тогда на собственной шкуре почувствуешь, что такое невежливость». Качки угрожающе двинулись на журналистку и оперативника. Лена поняла, им сюда не пробиться. «Окей, мы уходим», — с достоинством произнесла она. «Жаль, что вашему хозяину попались такие охранники. Когда-нибудь он влипнет с вами в историю». И Лена повернулась к ним прямой, как палка, спиной. Сторожевые псы выругались матом. Леонид подхватил подругу под локоть. «Давай поторопимся». Барышева выдернула руку. «Не хочу, чтобы они подумали о нас, как о трусах». «Ну и дурочка». Сомов все равно тащил ее от забора. «Они не собираются ничего думать. И вообще эти ребята такой категории. Они сначала бьют». Журналистка вздохнула. «Жаль, не удалось проникнуть во дворец». Сомов пожал плечами. «Кто знает, может, оно и к лучшему. И все же одно я уяснил. Здесь живет не представитель московского бомонда, а какой-нибудь криминальный авторитет. Поверь, даже если бы дверь отворил он сам, то нам бы не обрадовался». Лена фыркнула. «Ты можешь ошибаться». «Навряд ли», — уверенно произнес Леонид. «Кстати, мы перешли на «ты». Мне кажется, давно пора было это сделать. Не возражаешь?» Она помотала головой. «Нисколько». «Тогда, надеюсь, не будешь возражать и против ресторана. Я приглашаю тебя, чтобы засесть и запить горечь поражения». «Какой ресторан в вашем поселке считается самым крутым?» Лена долго думала. «Пожалуй, Коралл. Во всяком случае, вся крутизна пасется именно в нем. Тогда веди меня». Сомов взял ее под руку, и через 10 минут они стояли у одноэтажного здания, с виду обычной стекляшки. Впечатление производили только массивная дверь и махровые занавеси темно-синего цвета. Однако у ресторана в ряд выстроились дорогие иномарки, и это говорило о его популярности среди населения, не считающего каждую копейку. Барышева вошла в помещение и быстро направилась к свободному столику, провожаемая взглядами посетителей. Наверное, кто-то знал журналистку, а кто-то любовался красивой девушкой. Леонид последовал за ней. «Садись», — она указала ему на стул. «Здесь быстро обслуживают». И действительно, вскоре официант с гордым видом протягивал им меню. «Заказывай сама», — попросил Сомов. «И не смотри на цены». «Прекрасно». Лена углубилась в меню, а оперативник бросил взгляд на открывшуюся дверь и не пожалел об этом. В ресторане появились новые посетители. Импозантный, шикарно одетый, стройный мужчина лет 45, красивый, как герой голливудского фильма, вел под руку очаровательную девушку, а лет на 20 моложе. При виде ее Сомов открыл рот. Приреченск был гораздо больше Мидаса, и тем не менее ему еще никогда не попадалась такая прелестная женщина. Волосы цвета спелой пшеницы свободно падали на точеные, покрытые золотистым загаром плечи. Полные губы говорили о страстности, высокие скулы и чуть раскосые глаза придавали пикантности прекрасному лицу. Она гордо прошествовала со своим спутником к столику, вероятно, ожидавшему именно их. Эта пара была интригующе красива, как мелодия Моцарта. Очарованный Леонид не услышал, что ему Лена говорила. Только сильный толчок в бок привел его в нормальное состояние. Журналистка засмеялась. «Наше высшее общество тоже способно производить впечатление». «Кто это?» — спросил Сомов. Она испытывающе посмотрела на него. «Ты о ком?» «Вон та пара». Барышева хмыкнула. «А, ничего особенного. Просто главный врач нашей больницы, Андрей Григорьев. Она — дочь владельца единственного в поселке огромного супермаркета. Алина Придворова». «Они встречаются?» — удивился оперативник. «А тебя смущает возраст?» — поинтересовалась спутница. «Не только встречаются, но и собираются пожениться. И господин Придворов уже дал родительское благословение». Официант принес им сок и небрежно поставил стаканы на стол. Парень сходу определял посетителей, которые снабдят его щедрыми чаевыми. Журналистка и оперативник не относились к этой категории. Сомов глотнул и чуть не поперхнулся. «Ты хочешь сказать, что местный толстосум разрешил своей дочке выйти за врача?» «Главного», — поправила она. «И тебе это не кажется странным? Судя по возрасту, парень женится уже не первый раз». «Второй», — уточнила Елена. «А разве это запрещено? Он в настоящее время свободен, как и ветер. Это во-первых. А во-вторых, во всем Мидасе найдется, может, человек 10, которые согласились бы взять эту девицу в жены, если бы ее папаша обещал заплатить за это хорошие деньги». Леонид сделал большие глаза. «Да ты что?» Барышева не смутилась. «О, ее достоинство трудно все запомнить. Она самая закоренелая нимфоманка. Бросается на мужчин и в трезвом, и в пьяном состоянии. Всем известна ее биография. Спать с мужиками, причем со всеми подряд, Алина начала еще в школе. Отец отправил ее учиться в Швейцарию, однако там не потерпели такого поведения. Девушка вернулась и при помощи придворских денег осела в Москве в университете, намереваясь получить экономическое образование. Стоит ли говорить, что и оттуда ее поперли? Ходили слухи, будто Алина все же окончила Таврический университет заочно, то есть диплом привезли ей домой. Впрочем, надо отдать ей должное. Она никогда не стремилась получить высшее образование. Сейчас она безвылазно сидит здесь, потому что папа предпочитает не отпускать ее от себя. Где появляется эта милая девушка, там происходит заварушка и не обходится без некрасивых историй. Теперь тебе понятно, почему Придворов даже рад, что Андрей на ней женится. Он один смог хоть как-то обуздать экстравагантную даму». Сомов поднял брови. «Как же согласилась она при таком характере? Или Алина действительно в него влюблена?» Лена пожала плечами. «А ее согласие никто не спрашивал. По-моему, ей по барабану. Она все равно ухитряется вырываться из плена и вести себя так, как ей нравится». Заинтересованный оперативник не отрывал глаз от странной пары. Григорьев заказывал блюдо, а девушка сидела со скучающим видом. Леонида поразила, что в жаркий день на ней было платье с длинными рукавами, пусть и из дорогой легкой материи. Вдруг дверь ресторана распахнулась, и высокий атлетически сложенный парень с наглым лицом отставной звезды Голливуда ввалился в зал и, заметив Алину, свистнул и помахал ей рукой. Леонид поразился переменам, мгновенно происшедшим в девушке. Большие подведенные глаза загорелись задорным блеском, изящное тело напряглось. Она послала гостю самую очаровательную улыбку и потом, не выдержав, вскочила и кинулась к нему. Врач не успел ее удержать, и через секунду Алина уже висела на парне, как гирлянда на елке. Сомов перевел взгляд на Андрея. Выругавшись, тот резко отодвинул стул и подошел к целующейся у всех на глазах парочке и сказал пару слов. Парень покраснел и смутился, однако Алина не повела и бровью. «Сегодня я хочу провести день со старым знакомым», — заявила она во всеуслышание. «Ты можешь не волноваться. К тебе в постель я вернусь вечером». Теперь побагровел врач. Он схватил девушку за локоть. «Мы уходим немедленно». Она расхохоталась громким смехом проститутки. «Попробуй меня увести». К счастью для главного врача, знакомый Алины оказался на его стороне. Вдвоем они спеленали будущую жену Григорьева, и Андрей, махнув официанту рукой, потащил Алину к выходу. Сомов заметил, как они оба сели в черный хаммер. «А машинка у простого доктора нехилая. А вот как выгодно быть зятем богатого человека». Барышева усмехнулась. «Я считаю, за такой груз, как доченька, Придворов должен купить молодоженам дворец». «Может, и эта покупка не за горами». Официант принес заказ, и оперативник с журналисткой с жадностью набросились на еду. Алина ничего не видела, кроме того, что было в тарелке. А Леонид время от времени обводил зал заинтересованным взглядом. Их столик находился у самого входа, и никто не оставался незамеченным. Капитана поразила одна деталь. У большинства клиентов глаза блестели лихорадочным блеском, зрачки были неестественно расширены, хотя рюмки с алкогольными напитками стояли не перед каждым. Создавалось такое впечатление, что ресторан полон наркоманов. Впрочем, может, это действие жары? Он обратился к своей спутнице. «Ты никогда не писала статью о наркомании в вашем поселке?» Она кивнула. «Писала. А почему ты вдруг спросил?» Оперативник отложил вилку. «Потому что у меня создалось впечатление, что добрая половина зала употребляет наркотики». «Так о чем говорилось в твоей статье?» Девушка замялась. «Понимаешь, писала, это, пожалуй, не совсем правильно. В мою газету однажды пришло анонимное письмо. Его автор, женщина, сообщила, что ее сын умер от передозировки. И если я захочу, она готова предоставить мне целую кипу материала о наркопритонах и распространителях наркотиков». «Для города это будет бомба», — заявила незнакомка. Однако свои координаты раскрывать не стала. «Мне предлагалось, если я согласна и ничего не боюсь, потому что последствия обязательно будут, в определенный день и определенное время оставить на скамейке в парке газету с ответной запиской внутри. Я так и поступила, сообщив, что это дело меня заинтриговало». Сомов подался вперед. «И что дальше?» Лена отправила в рот кусок сочного, хорошо прожаренного мяса. «А ничего?» «Больше писем не было. Я попыталась работать одна и отправилась на свою голову в наш отдел полиции. Начальник с первых моих фраз побелел, как полотно, и раскрыл пасть». Она всплеснула руками. Ты не представляешь, как он орал. Речь была долгой, но ее смысл можно раскрыть двумя предложениями. Если я еще раз посмею облюбовать подобную тему и опозорить наш поселок, то моя газетенка в тот же день прекратит свое существование. Оперативник опустил глаза в тарелку. «И больше ты не касалась этого вопроса?» Барышева усмехнулась. «Ты плохо меня знаешь. Я попробовала продолжить расследование, благо наркоманы встречаются на каждом шагу. При помощи денег, в которых это братья всегда испытывает нужду, я пыталась разговорить одну пару. Они обещали подумать и за вознаграждение раскрыть имя поставщика». Леонид слушал с неослабевающим вниманием. «И...» Журналистка вздохнула. «И на следующий день меня пытались убить. Вечером я вышла из редакции, и молодой парень, судя по всему, наркоман, напал на меня с ножом и непременно убил бы, если бы не парочка курортников. Двое здоровенных мужиков, наверняка военных, которым удалось скрутить его и вызвать полицию. А утром мне позвонил начальник и выразил соболезнования. Посетовал, что ничего не смог предъявить моему несостоявшемуся убийце и вынужден был отпустить его. «Все эти наркоманы непредсказуемы», — вещал он. «Парень уверяет, что не собирался вас убивать. Просто ему что-то померещилось». Я истерически заорала. «Значит, мне ждать повторного нападения? Вы думаете, я поверила в его сказки? Он поджидал именно меня, и именно меня хотел отправить на тот свет». Капитан не обратил на мои вопли никакого внимания. «У него влиятельная родня. Они поклялись, что завтра он будет в клинике. А тебе это послужит уроком. Никогда больше не влезай в такие дела». «Естественно, я поклялась, что не буду. Мне еще не хочется умирать». Леонид нахмурился. «Так, понятно. У тебя не возникало мысли, что начальник вашего отделения причастен к распространению наркотиков?» Лена отвела глаза. «Допустим, что да. И что дальше? Я не хочу с ними связываться. А если бы связался кто-то другой, ты бы помогла?» Она поковыряла вилкой овощи. «Не знаю». «Понятно». Сумов снова углубился в еду, и некоторое время они молчали. Первый нарушила тишину Барышева. «Ты собираешься бороться с мафией, если такая здесь есть?» Оперативник усмехнулся. «А что может сделать один человек?» Журналистка кивнула и встала. «Ну все, обед окончен. Пойдем?» «Да, конечно». У входа в ресторан Леонид проговорил. «После того, что я узнал от тебя, я не хочу, чтобы нас видели вместе. Всем известно, кто я такой, и из-за боязни они могут причинить тебе вред. Так что лучше мне тебя не провожать». Она наморщила лоб, словно раздумывая. «Да, наверное, ты прав. До встречи. Мне еще надо заскочить в редакцию. Пока». Несколько секунд оперативник смотрел вслед уходящей подруге, а потом двинулся в сторону пансионата. Он уже несколько раз проходил мимо маленькой смотровой площадки, на которой никогда не бывало народа, но теперь его внимание привлекла знакомая женская фигура в белом платье с длинными рукавами. Алина Придворова. И в полном одиночестве. Интересно, как ей удалось вырваться из цепких рук жениха? Девушка его интересовала. Прыгнув сразу через три ступеньки, он подошел к ней. Алина смотрела на море и нервно курила. Дочь миллионера не обратила на подошедшего никакого внимания. Наверное, люди не ее круга казались ей кем-то вроде муравьев. И все же Леонид рискнул заговорить. «Здравствуйте, Алина». Придворова лениво обернулась и изучающе уставилась на капитана. «Разве мы знакомы?» Он послал ей самую обворожительную улыбку. «Кто же не знает вас?» «А кто все-таки вы?» Ее большие глаза неестественно блестели. Длинные тонкие пальцы дрожали. Несмотря на жаркий вечер, Придворова мерзла. «Я увидел вас в ресторане и влюбился. Признаться, меня очень огорчило, когда мои знакомые сообщили, кто вы, и указали на вашего жениха». Ее губы чуть шевельнулись. Сумов продолжал. Зачем такая девушка выходит замуж за простого врача? Вы действительно влюблены в него?» Она щелчком отправила сигарету вниз. «А он не простой врач». Оперативник усмехнулся. «Непростой врач? Как понимать данную фразу?» В ее изящной руке появилась другая сигарета. «У него денег не меньше, чем у отца. Только ни тот, ни другой не хотят снабжать ими меня. Может, вы немного подкинете, если я вам нравлюсь? Кстати, в долгу я не останусь. Здесь неподалеку живет моя подруга. Она предоставит квартиру в наше распоряжение. Как вам такое предложение?» Сумов раздумывал, что ответить. Нет, естественно, спать с ней он не собирался. Однако дочь влиятельного человека могла многое рассказать об этом поселке. Оперативник уже открыл рот, чтобы спросить, сколько же ей надо, как вдруг девушка начала чихать. Она сотрясалась от дрожи. Внезапно Сомов осознал, почему Алина носит платье с длинными рукавами и почему ей не дают денег. Она же самая натуральная наркоманка. Именно поэтому отец, не интересуясь ее мнением, выдает дочь за врача. В звуки, издаваемые Придворовой, вклинился визг тормозов. Огромный «Хаммер» пристроился возле смотровой площадки, и рассерженный Григорьев выпрыгнул из него и бросился к невесте. «Пойдем домой». Он недовольно покосился на стоявшего с ней Сомова. «Это твой новый кавалер? Убирайтесь вон. Вам не обломится. Это моя невеста». Леонид с любопытством разглядывал Андрея. «Да, что ни говори, а он не выглядел простым врачом». «Поселковый доктор не носит костюмы и обувь от ведущих зарубежных производителей и не душится дорогим парфюмом». «Я тут, собственно, любуюсь морем», — ставил он. «Ваша невеста совершенно случайно оказалась рядом». «Мне такие случайности не нравятся», — буркнул Григорьев и потащил упирающуюся девушку к машине. Он буквально затолкал ее на переднее сиденье, и дверь шумом захлопнулась. Сомов посмотрел вслед отъехавшей машине. Благо, смотровая площадка, находившаяся на возвышении, позволяла долго наблюдать за ней. Дорогой джип свернул на дорогу, ведущую к богатым особнякам. Везет же некоторым. Леонид стал медленно спускаться вниз, когда его мобильный разразился мелодией Моцарта. Звонил Павел Киселев, причем из собственного кабинета. «Привет отдыхающим». «Привет», — радостно отозвался Леонид. Он впервые почувствовал, как соскучился по коллегам и родному городу. «Как дела?» «Помаленьку», — усмехнулся Павел. «Как Черное море? Наверное, из воды не вылезаешь?» «Когда получается дойти до пляжа, стараюсь сидеть в воде как можно дольше», — заверил его капитан. «Счастливчик. У нас тут жара, а погрузиться некуда. Но, в общем, я звоню по другому поводу. Как тебе жители Мидаса?» Леонид не понял вопроса. «Что значит как?» «Обычные люди». «Я не об этом», — отмахнулся коллега. «Тут такая петрушка. Короче, сегодня нашему Алексею Михайловичу звонил генерал из Крыма. Ну, тот самый, о котором я тебе уже говорил. Так вот, ему постоянно поступают жалобы, что в поселке много наркоманов, и вовсю идет торговля наркотиками. Генерал, естественно, засылал с проверкой своих людей, однако в Мидасе круговая порука. Ты понимаешь, когда речь идет о таких вещах, остающихся безнаказанными, сразу возникают мысли о крыше. Да непростой. Понятно, наркомафию крышует кто-то из полиции. Кравченко просит тебя, пока ты еще там, разведать по этому поводу хоть самую малость. Он, видишь ли, чем-то обязан генералу». Леонид вздохнул. «Постараюсь». «Только ради бога никуда не встревай», — попросил Киселев. «В одиночку с такими организациями не справиться. Пусть начальство высылает своих парней. Если ничего не нароешь, тоже не очень расстраивайся. Все-таки это не наша территория». «Хорошо», — отозвался коллега. «Ну, счастливого отдыха». После всего сказанного эта фраза звучала издевательски. Сомов бросил мобильник в карман и, двигаясь к пансионату, принялся лихорадочно размышлять. Естественно, в Мидасе наркобизнес был налажен. Это видно невооруженным глазом. Кто же стоит за всем этим? Местный или приезжий? Оперативник грустно посмотрел на море, словно оно могло подсказать правильный ответ. Картины одна за другой проплывали перед взором. Убитая наркоманка Милена, напавшие на него парни, блестящие глаза Алины Придворовой. Вспомнив о дочери миллионера, он остановился как вкопанный. Бедняжка-наркоманка, это ясно. И отец давно махнул на нее рукой, предоставив полное распоряжение будущего зятя. Для Придворова, конечно, хорошо, что Григорьев врач. Доктор, как воздух, нужен его ребенку. Возможно, Алина неизлечима. Иначе она пребывала бы сейчас в зарубежной клинике. Но где ей удается доставать наркотик и практически на глазах жениха принимать его? Это было неудивительно только в одном случае. Если будущий супруг знал об этом и делал вид, что ничего не может поделать. А ему, кстати, выгодно делать такой вид. Папаша наверняка отвалит за доченьку неплохие бабки. Кстати, хватит и на ее похороны, если малышка вдруг умрет из-за передозировки. Умрет. Сомов вздохнул и сел на огромный камень возле лестницы, спускавшейся к морю, рассеянно подумав, что этот гигант отвалился от скалы во время знаменитого крымского землетрясения. Однако его импровизированный табурет не имел никакого отношения к размышлениям. На чем же он остановился? Да, если Алина умрет. Предположим, Григорьеву это выгодно. Значит, главный врач сам будет пичкать наркотиками будущую жену. Конечно, ему известны поставщики. Леонид хлопнул себя по лбу. Как же он сразу не допер? Именно Григорьев является распространителем наркотиков. Через больницу это сделать крайне легко. Это во-первых. Во-вторых, есть доказательства. Лилия Радугова стала свидетельницей какого-то происшествия, и Тарасов убил ее. Почему она не могла увидеть то, чего Григорьев боялся больше всего? Ну, например, добропорядочного врача с его постоянными клиентами, на которых он прекрасно зарабатывал. Тогда пасьянс складывается. Кто может приказать Тарасову и Милене убить роженицу? Только их начальник. Ряшенцева сказала, «Он приучил меня к наркотикам. Разумеется, это дело рук Григорьева. Этим объясняется и несчастный случай с Тарасовым. Или его убийство. Да, в крови погибшего не нашли алкоголя. На его теле следов насильственной смерти. Но если умелые пловцы дернут плывущего за ноги внезапно, да еще ночью, разве он не пойдет ко дну?» Да, теперь все становится на свои места. Знала ли об этом полиция? Леонид не поручился бы за всех, однако кое-кто, как говорили в бандитские времена, крышевал бизнес Григорьева. Если постараться, можно распутать этот клубок. Сомов снова тяжело вздохнул. Да, даже в таких тихих и уютных городках орудуют преступники крупного масштаба. Лазурную гладь воды разрезала белоснежная моторная лодка. Человек, управляющий ею, держал курс к гроту, и Леониду захотелось снова побыть там. Вскочив, он бодро побежал по лестнице. Это просто преступление с его стороны отдыхать на море и нечасто посещать пляж. Сейчас он исправит это досадное упущение, однако сначала отметится в пансионате. Увидев его, знакомый администратор показала все свои 32 зуба. «Что-то вы редко появляетесь в номере». Оперативник пожал плечами. «Прекрасная погода. Раз, я скоро уезжаю. Два. Поэтому обозреваю окрестности». Она подмигнула. «А я видела вас с девушкой. Да, Леночка Барышева очень хорошая. Вы с пользой проводите время». Сомов смутился. «Чисто культурные отношения. С ней очень интересно». «Не сомневаюсь». Капитан стал подниматься к себе. «А теперь пойду переоденусь и искупаюсь». «Понятно». Открыв дверь номера, Леонид с опаской вошел в темный коридор. После проникновения неизвестных, укравших его оружие, он ожидал повторения визита, однако сегодня желающих посетить его скромную обитель не нашлось. Все лежало на своих местах. Оперативник снял плавки с веревки и облачился в шорты и футболку. Он не стал звонить Лене. Бывают такие минуты, когда надо побыть одному, чтобы еще раз прокрутить в голове так неожиданно пришедшую мысль. Когда Леонид выходил из здания, администратор уже не повернулся в его сторону. Она сосредоточенно корпела над какими-то бумажками. Вечерний пляж уже не пугал изобилием голых тел разных размеров, разложенных на полотенцах и подстилках. Коротали время пожилые женщины и молодые мамы с маленькими детьми. И та, и другая категория предпочитали не появляться на палящем солнце. Сомов бросил шорты и футболку возле старушки, которая любезно отозвалась на его просьбу присмотреть за вещами, и вошел в воду. Уже успевшая нагреться со времени его приезда, она все равно приятно освежала. Капитан с наслаждением погрузился с головой, потом вынырнул, отфыркиваясь, и поплыл к чуду природы, как он давно называл грот. Мягкая южная ночь быстро опускалась на поселок. Постепенно исчезала солнечная дорожка, про которую ходит поверье. Если по ней проплыть и загадать желание, оно непременно сбудется. Мимо оперативника, обдав его фонтаном брызг, снова промчалась моторная лодка. На мгновение сидевший в ней мужчина обернулся, стараясь разглядеть в сгущающихся сумерках лицо одинокого пловца, и Сомов, сам не зная зачем, погрузился в воду. Ему показалось, он где-то видел этого человека. Интересно, куда держит путь маленькое суденышко? В памяти всплыла необычная вилла, примостившаяся на скале. Уж не с ее ли хозяином сейчас его свела судьба? Странное место он выбрал для загородного дома. А зачем обзавелся таким забором и охраной? Сомов продолжал плыть, минуя грот. Ему вдруг захотелось найти ответы на возникшие вопросы. И уединенная вилла, и ее неприступный владелец — все вызывало подозрения. Мужчина решил подплыть к пристани и постараться проникнуть на территорию. Если там нет ничего подозрительного, можно смело плыть назад. Приняв такое решение, Леонид немного полежал на воде, чтобы набраться сил, и поплыл дальше. Таинственная вилла, прозванная им «Ласточкиным гнездом», вскоре замаячила на скале. Освещенная огоньками, придававшими ей уютный вид, она казалась сказочным дворцом. Темный силуэт моторной лодки, действительно пришвартовавшийся к пристани, помог капитану сориентироваться. Осталось совсем немного. Подплыв к пристани, Сомов ухватился за склизкие ступеньки металлической лестницы и поднялся наверх. Кругом все было тихо. Возможно, здесь хозяин не выставлял охрану. Легкий ветерок, обдавший капитана, вызвал дрожь и желание обтереться махровым полотенцем. Что ж, придется потерпеть. Вряд ли владелец окажет ему честь и пустит в дом. Как кот, почуявший добычу, Леонид тихо крался по колючей гальке пляжа, а потом по аллее, обсаженной молодыми кипарисами, чьи стройные стволы не могли в полной мере предоставить ему укрытие. Вскоре его взору предстала беседка, оплетенная виноградом, чьи широкие листья скрывали мирно беседовавших людей. На его несчастье им нравился полумрак, и тусклый свет фонарика, стоявшего на столе, вероятно, казалось достаточным. Сомов, закусивший губу, чтобы не вскрикивать от уколов острых камней, которыми посыпали клумбу перед беседкой, присел на корточки и стал жадно ловить каждое слово. Голос Григорьева он узнал сразу. Голос же его собеседника был ему незнаком. «Сегодня мне доставили очередную партию», — говорил врач, и оперативник догадался. Речь идет о наркотиках. «Дашь через своих ребят знать нашим клиентам. Хорошо бы постараться привлечь представителей золотой молодежи, отдыхающих здесь». Собеседник согласился. «Да, все будет сделано. Только вот с этой молодежью порой выходит не так, как хотелось. Если их предки имеют деньги, они тут же ищут лучших докторов и кидаются лечить своих чад». Главврач рассмеялся. «Наркомана, даже начинающего, легко возвратить к прежнему занятию. Пример этому — моя будущая женушка. Тебе ведь известно, как ее папаша пытался вылечить Алину. Где она только не лежала. Но я был начеку, и однажды, бросив ей крючок, не давал с него соскочить. Сидящий рядом мужчина удивился. «Про это я ничего не слышал. И как же тебе удавалось? Как ты подсадил дочь такого человека на наркоту?» Андрей усмехнулся. «Это мне ничего не стоило. Когда Толстосум, мой будущий тесть, решил обзавестись здесь участком земли и выстроить свой огромный домище, он приволок летом женушку и дочурку. Супруга занималась домашним хозяйством, а бесхозное дитя бродило по окрестностям и искало приключений. Я организовал на нее нападение. Наркоманы ограбили девушку и сильно избили по чувствительным местам. Когда ее доставили в мою клинику, она орала от боли. Покойная Милена, по моему указанию, вколола ей, ну, сам понимаешь, что. Порочная натура Алины сразу ухватилась за неведомые ощущения. Можно было повторить, однако я опасался. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы отец подумал, все началось с моей больницы. Дальше игру вела Ряшенцева. Деньги к тому времени ее интересовали меньше, чем дозы. Она повела игру очень умело, в двух словах объяснив Придворовой, что ей в первый день пребывания здесь она вколола наркотик, ибо только он мог снять боль. И об этом не знает ни одна живая душа. Доктора равнодушны, они сделали свое дело и ушли. А ей, простой медсестре, стало жаль бедняжку. Однако этого больше не повторится. Алина встала перед ней на колени и пообещала бриллиантовое кольцо и полное молчание. Вот так и моя девочка получила еще и еще. Есть такие наркотики, к которым сразу привыкаешь. Когда Алина выписалась из больницы, она уже была самой настоящей наркоманкой. За дозы моя будущая жена щедро расплачивалась, совершая кражи из дома. А потом мы на время перестали зарабатывать на ней. Папаша возвратился в Москву, и, видимо, там обратили внимание на поведение дочки. Он отправил ее лечиться в лучшую клинику Европы, и там сделали все возможное. Во всяком случае, в Москве она больше не кололась. Но папаша не догадывался, кто подсадил ее на иглу, и, как ни в чем не бывало, прикатил с ней сюда. Мои ребята подсуетились, и Алина отыскала порошок в своей сумочке. Разумеется, мы подвергались риску. Она могла отправиться к папаше и все ему рассказать. Тогда пострадала бы Милена, к тому времени уволенная из клиники. Бедняжка уже не могла работать, и, кто знает, возможно, в тюрьме ей было бы лучше. Однако Алина обрадовалась, сразу укололась и предпочла молчать. Далее она сама разыскала наркоманов. И те, спросив наше разрешение, свели ее с поставщиками. Вот и вся история. Собеседник хмыкнул. «А как ты втерся в доверие к такой семейке?» Григорьев фыркнул. «О, это было нетрудно. Когда папаша повоевал с дочуркой, запирая ее на 7 замков, когда после приезда светил из Москвы, девушка все равно находила способ достать дозу, ему понадобился человек, не спускающий глаз с Алины, и притом могущий оказать ей нужную помощь, если она отыщет наркотик. Он навел про меня справки, а тебе известно, в Медасе меня боготворят. Я действительно собрал в клинику лучших врачей полуострова, и горжусь этим. Мой бизнес позволяет им выписывать премии, и все довольны. Даже не догадываются, какие деньги держат в руках. Ведь для многих деньги пахнут, и это тебе хорошо известно. «Да», — подтвердил незнакомец. «Так вот, господин Придворов обратился ко мне, и Алина анонимно ложилась в нашу больницу. Естественно, бедный отец не подозревал. Она об этом давно мечтала. Сначала Алина попыталась найти Ряшенцеву, потом обратилась к старым поставщикам. Я стал за ней ухаживать, сделал предложение. Доведенный до отчаяния выходками дочери придворов сразу согласился, когда я попросил у него руки Алины. До сих пор мне удается обманывать и дочь, и отца. Оба не подозревают, кто снабжает девушку наркотой. Я не даю ей денег, не спуская с нее глаз. Но тебе известно, доктор Григорьев — человек занятой, и его не привяжешь к юбке жены. Короче, выполняя роль Цербера, я оставляю придворовой маленькие лазейки, и она очень ловко ими пользуется. Так и живем. Я отказался от приданного, чем еще больше расположил к себе тестя. «Так Алина не догадывается, откуда у тебя шикарная машина и загородный дом?» — поинтересовался мужчина. Григорий в секунду помедлил с ответом. «Думаю, нет», — наконец высказал он предположение. «Во всяком случае, она никогда не задавала мне подобные вопросы. Возможно, не будь ее головка задурманена героином, она бы и сложила 2 и 2. А впрочем, даже если бы и сложила, такая жизнь выгодна нам обоим». Леонид догадался, что при этих словах собеседник поморщился. «Фу, жить с наркоманкой. Скоро ты свяжешь себя с ней окончательно». «Ну и что?» — усмехнулся Григорьев. «Девушке от меня нужен хороший секс, и я ей его даю». «Ох, дорогой, какая у нее техника. Думаю, с моей женой работали лучшие плейбои Европы. Что она вытворяет в постели? Ты знаешь, у меня даже не возникает желания ей изменить. Ну и потом, наркоманы долго не живут. Моя женушка колет такие дозы, что долго не протянет. Но я не желаю ее скорой смерти. У меня далеко идущие планы». «Желаю, чтобы все удалось», — заметил мужчина. «Вижу, ты все же метишь на придворские миллионы». Андрей усмехнулся. «Разумеется, я же не дурак, чтобы упускать из рук такую добычу». «Но ты же отказался от приданного жены». «Это отвлекающий маневр», — признался Григорьев. «Тесть все равно в качестве свадебного подарка дает 500 000 евро. Кроме того, у него только один ребенок. Жена наследует все имущество. Говорить наркоманку написать завещание на меня не составит труда». Собеседник фыркнул. «Боюсь, ты не думаешь, что Придворов и его домочадцы долго проживут». «Любую смерть можно ускорить», — ответил Андрей без малейшего колебания в голосе. Леонид сжимал кулаки. Если он только выберется отсюда, то сразу же свяжется с Приреченском и все расскажет Павлу и Константину. Они сообщат, куда следует, и этот подонок получит пожизненное. «Значит, ты станешь супербогатым?» — недовольно проговорил второй мужчина. «А я уже который год вынужден скрывать свои деньги и держать домашних в черном теле, делая вид, что живу на зарплату. А ведь еще в 90-х годах в моих руках неожиданно оказался клад». Звякнуло стекло. Наверное, Григорьев налил себе рюмку. «О тебе я уже думал», — произнес он спокойно. «Раньше мне казалось, для всех лучше, если ты займешь должность Махаонова. Теперь я так не считаю. Увольняйся из полиции и возьми кредит в банке. Распространишь по городу новость, что тебя приглашает приятель поучаствовать в бизнесе. И испарись куда-нибудь на годик. Почему бы тебе не отдохнуть за границей? Своим будешь постоянно высылать деньги. Через год ты вернешься и признаешься. Бизнес пошел в гору, и теперь ты богатый человек. Купишь машину и дом, и заживешь на широкую ногу. Другого пути легализовать твои деньги я не вижу». Несколько секунд собеседник молчал. Притаившийся Сумов отдал бы очень многое, чтобы рассмотреть его лицо. Ведь сейчас в 5 шагах от него сидел оборотень в погонах. Тот, который много лет крышевал наркобизнес Григорьева. «Ты прав», — наконец вымолвил приятель главврача. «Я так и поступлю». «Могу тебя обрадовать», — продолжал доктор. «Когда я заполучу миллионы тестя, я откажусь от львиной доли нашего бизнеса, если вообще полностью не передам его в твои руки. Ведь у Придворова заводы, газеты, пароходы. И причем все законно. Не надо будет дрожать при каждой проверке. Сейчас в нашем отделе полиции такие люди, которые готовы прикрыть меня. Но что будет потом, никто не знает. Если не боишься, забирай этот бизнес себе. Я не знаю ни одного человека в Мидасе, достойно принявшего бы мою эстафету. Слушатель вздохнул. «Я бы и сам хотел вложить капитал в прибыльное дело», — сообщил он. «Ты прав. Лучше жить спокойно». Правда, татарин тоже думал, что круче его никто бизнес не поведет, — засмеялся врач. «Царствие ему небесное». «Вот тебе простой мужик. А какие мозги! Надо же было создать такую организацию и наладить сбыт. Если бы не он, я бы по-прежнему прозябал главным врачом с мизерной зарплатой». «Ты тоже хорошо погрел на нем руки». Собеседник промолчал. Григорьев обратился к нему. «Вы хорошо следите за непрошенным гостем из какого-то приречья?» «Приреченска», — поправил его приятель. «Он под нашим неустанным контролем». «Даже в море?» «Сегодня я встретил его, когда возвращался сюда на моторке». Собеседник фыркнул. «Но не поплывут же за ним мои люди. По-моему, находясь в таком состоянии на воде, он ничего не способен вытворить. И потом, ему осталось отдыхать 5 дней. Кроме того, это не единственный аргумент. У меня есть чем его прижать, если парень полезет в драку». Леонид поежился. Как он и предполагал, организация знала о каждом его шаге. А тот веский аргумент против него — это, конечно, пистолет. Он уже не сомневался. Из него была убита Милена. Когда наступит время, ему ткнут эту улику в нос. Доктор откинулся в плетеном кресле. «Замечательно». И тут произошло то, что чуть не стоило жизни оперативнику. Что-то скользкое и липкое проползло по ноге, заставив его приглушенно вскрикнуть. Преступники вскочили со своих мест. «Ты слышал?» — спросил Григорьев. Леонид молнией метнулся к кусту самшита и спрятался за него. Он видел, как темная длинная тень с пистолетом вылетела из беседки. «Кто здесь?» Григорьев по мобильному вызвал охранников, приговаривая. «Я так и знал, этот проклятый опер не зря плывет в сторону моей виллы». «Это могло быть совпадением», — не соглашался его друг. «Обойдемся без них», — буркнул врач. Дальнейший диалог Леонид не слышал. Как гепард, предчувствующий охоту, он рванул к морю, слыша топот ботинок. Но у него было преимущество. Как молодой тюлень, он бросился в воду и поплыл, выжимая из себя максимальную скорость. Противники же стаскивали себе одежду, чтобы броситься вдогонку. Как гром среди ясного неба слышался голос Григорьева. «Болваны, вы что, собираетесь догнать его вплавь? Берите лодку!» Сомов закусил губу. «Если охрана использует для его поимки быстроходное суденышко, ему не сдобровать». А бравые парни уже садились в лодку. Заурчал мотор. Леонид мысленно поблагодарил маму, иногда силой выпроваживающую его на плавание, и, нырнув, направился к берегу. Его голова скрылась под водой в тот самый момент, когда по ней стал шарить луч мощного фонаря. «Его нигде не видно, хозяин», — виновато произнес один из охранников. Собеседник Григорьева, оставшийся незнакомым оперативнику, вероятно, возглавлявший погоню, презрительно сплюнул. «Конечно, он же не дурак. Я бы на его месте скрывался под водой сколько мог. Он появится, будьте уверены. А потом поплывет к берегу. Любой бы понял. На воде от нас ему не уйти». Сомов, к тому времени успевший глотнуть воздуха, пока луч шарил в противоположной стороне, услышал предположение противника. «Значит, к берегу плыть опасно. Придется предпринять единственный маневр. Он, конечно, очень опасный, однако в противном случае его схватят на берегу или в воде. И результат будет одинаков». То, что происходило потом, оперативник запомнил на всю жизнь. Ему пришлось ставить своеобразные рекорды по быстроте и реакции. Как только фонарь направляли в другую сторону, голова беглеца показывалась над водой, и он усиленно работал руками и ногами, постепенно приближаясь к лодке. Сколько он тогда выпил морской воды? Во всяком случае, достаточно для того, чтобы при упоминании о море испытывать тошноту. «Негодяй!» — закричал вдруг его преступный коллега. «Черт побери! Он наверняка занимался подводным плаванием. Двигаем к берегу, ребята. Прочешите каждый кустик и каждый камень, а потом быстро к лестнице пансионата. Попробуем перехватить его там. Во всяком случае, этот гад там появится. Не станет же он разгуливать в одних плавках. Даже скрываться в подобном наряде просто некомфортно». Сомов безумно хотел услышать что-то вроде этого. Лодка скользнула возле него, едва не задев бортом. Оперативник, в который раз погрузился с головой, проплыл еще несколько метров и вынырнул у берега. Судя по забору из колючей сетки, владения Григорьева здесь заканчивались. Едва заметная тропинка вела на гору, и капитан, спотыкаясь, стал карабкаться наверх. Истерзанные ступни болели, ныла каждая мышца в спине. Мысль о том, что ему некуда идти, не добавляла хорошего настроения. Его обложили со всех сторон, как волка, и ждут момента, когда можно будет с ним расправиться. Сейчас бравые парни Григорьева орудуют в его номере. Теперь оперативнику стало понятно, почему администратор, пряча глаза, не подселяла ему жильцов. Его комната должна быть в любой момент готова для обыска без свидетелей. Леонид похвалил себя за предусмотрительность. Необходимое средство связи, мобильный, он решил не оставлять в пансионате, а, завернув несколько раз в полиэтиленовый пакет, плотным зажимом прикреплял к плавкам при купании. Дрожащая от усталости рука потянулась за телефоном. Пока на его счете достаточно денег, чтобы позвонить в Приреченск и сообщить Павлу нужную информацию. Однако аппарат запиликал сам. Сомов бережно распеленал его, как грудного ребенка. На дисплее не высветился номер. Бандиты, переворачивая его вещи, не нашли телефона и догадались, что он у их противника. «Привет», — послышался знакомый голос. «Кто это?» — ответил Сомов. «Нам так и не довелось познакомиться, хотя я хожу за тобой по пятам почти с самого твоего приезда», — сообщил собеседник. «Наверное, ты догадываешься, откуда я звоню». «Из пансионата», — заметил капитан. На том конце усмехнулись. «Точно. А ты молоток, что взял мобильный. Только не вздумай звонить своим дружкам». Леонид вздохнул. «А что мне остается делать?» «У тебя два пути», — радостно сообщил мужчина. «Первый. Ты встречаешься с нами без всякой опаски. Мы договариваемся и оплачиваем тебе молчание. Заметь, щедро. Ты никогда не держал в руках такие деньги. Второе. Мы все равно добираемся до тебя. У нас уже расписан сценарий твоей гибели. Не забывай, где твое табельное оружие. Но чтобы разыграть все как по нотам, придется привлечь других людей. А нам этого не хочется. И все же, хотя мы никогда не станем друзьями, я рекомендовал бы тебе первый вариант. Но посуди сам, куда ты денешься в одних плавках и без копейки? Твои вещи мы отыскали на пляже, но тебе туда не попасть. И долго ты так пробегаешь? Если у тебя появится мысль связаться со своими по электронной почте, наши люди не дадут этого сделать». Через 5 минут каждый будет искать тебя. В общем-то, больше предложить ничего не можем. «А что помешает убить меня при встрече?» — поинтересовался Леонид. И снова в ответ противное хихиканье. «Тебе придется поверить нам на слово». «Тогда я предпочту поразмыслить», — отозвался беглец. «Пусть так», — согласился собеседник. «Однако времени у тебя в обрез». «Если через день ты не выйдешь на связь с Григорьевым, знай, Твоя песенка спета. Приреченские коллеги могут сдавать деньги на венок». В трубке послышались гудки. Капитан до крови закусил губу. «Черт возьми, откуда они знают его номер? Ведь он приобретал сим-карту в Харькове на вокзале, а не в Медасе. Кто сообщил им такие сведения?» Леонид попытался найти телефон Павла, но передумал. «Они начнут пеленговать его, и тогда за свою жизнь он не даст и ломаного гроша. Разговор с Киселевым не будет коротким». Дисплей сообщил ему, что звонила Рита. Возможно, девушка уже вернулась, но вмешивать ее в игру Сомов не собирался. Он решил позвонить Елене. Журналистка не откажет в помощи. Она поселит его в редакции. Барышева сразу отозвалась на звонок. «Да, Леня?» «Лена, быстро свой адрес!» — рявкнул он. «За мной гонятся!» Она не задавала вопросов. «Одноэтажный дом слева от почты. Третий номер. Квартира тоже третья. Жди». Вот теперь он мог отключить аппарат.